287. Психология есть наука о мысли. Изучение мысли не может ограничиваться одним народом и одним слоем народа. Сравнение сознания различных племен даст неожиданные выводы. Можно заметить, насколько потенциал мысли не зависит от внешней цивилизации. Также можно убедиться, что богатство не будет спутником мысли. Самые, казалось бы, тяжкие условия способствуют углублению мысли. Ущерб средств благоприятствует утончению сознания. История показывает, как слагались гнезда истинных мыслей. Потому наука о мысли есть наука о бытии. Нельзя усложнять изучение мысли никакими ограничениями. Кроме того, эта наука должна быть вечно живой, ибо мысль постоянно вибрирует и живет в пространстве. Так устремление к изучению мысли приведет к пониманию так называемых феноменов, которые есть не что иное, как неосознанная психическая энергия в различных ее проявлениях.